генерал Ермолов, слава России и гордость Орла. Ваша слава принадлежит России, и вы не вправе ее утаивать. Из письма Пушкина Ермолову. Ермолов Алексей Петрович, дворянин, генерал от инфантерии, а также генерал от артиллерии, герой всех наших войн с Наполеоном, положивший прочное основание покорению Кавказа. Один из самых выдающихся и популярных людей в России первой половины XIX века. Он прославился как один из виднейших полководцев Отечественной войны 1812 года, как ученик Суворова и сподвижник Кутузова, как проконсул Кавказа, как виднейший дипломат и государственный деятель. 24 мая 1777 года, 4 июня, в Орле, по некоторым сведениям, в Москве, в семье орловского дворянина, отставного майора Петра Алексеевича Ермолова и Марии Денисовны, рожденной Давыдовой, в первом браке Каховская, родился первенец, которого в честь деда нарекли Алексеем. Через год после рождения, по существующему в те времена положению, Алексея записали в лейб-гвардии Преображенский полк. Через 10 лет он сержант этого полка. Учится в благородном пансионе при Московском университете. В 12 лет Алексей читает в подлиннике произведения французских просветителей, самостоятельно изучает историю, военное искусство. В 1792 году Алексей Ермолов уже в чине капитана Нижегородского драгунского полка в Петербурге и занимает должность старшего адъютанта штаба генерал-прокурора графа Самойлова. Жажда знаний и желание посвятить себя военной службе, чуждость высшего общества столицы приводят Ермолова в действующую армию. Полку он знакомится с артиллерией. По ходатайству командира полка Раевского, имея пристрастие к артиллерии, Ермолов слушает курс в Шляхетском артиллерийском корпусе, позднее второй кадетский корпус. С увлечением изучает фортификацию, черчение, историю артиллерии. Из корпуса Алексей Петрович выходит уже капитаном артиллерии. В 1794 году он попадает в действующую армию Суворова и командует отдельной брешь-батареей. Будучи капитаном лейб-гвардии Преображенского полка, он отличился при штурме Праги, предместье Варшавы. Из рук генералиссимуса русской армии Александра Васильевича Суворова Алексей Ермолов получил свою первую боевую награду – орден Святого Георгия IV степени, после чего сразу приобрел известность в высших сферах. В военной кампании 1806-1807 году Ермолов проявил себя не только храбрым офицером, но и разумным командиром. В ходе войны был составлен полевой артиллерийский устав. Каждое действие самого Ермолова и его артиллеристов становилось тактическим правилом всей артиллерии. Алексей Петрович разработал и проверил на практике правила построения батареи при атаке, при перемене позиции, при выборе места установки орудий. Новая военная доктрина императора России Александра I вызывала потребность таких офицеров, как Алексей Ермолов, который при Павле I в числе других находился в Опале. Он снова появляется на поле брани. В сражении при Прейсиш-Эйлау имя Ермолова приобрело боевую славу. Здесь он спас армию, остановив бомбардировкой из орудий своей конно-артиллерийской роты наступление французов. Причем огонь был открыт им без всякого приказания, по собственной инициативе. Главнейшие события в политической жизни Европы – Отечественная война 1812 года. Ее начало – 12 июня. Застала Ермолова в должности командира первой гвардейской дивизии, состоявшей из Преображенского, Семеновского, Измайловского и Егерского полков. Но уже 1 июля Александр I назначил Ермолова начальником штаба 1-й Западной армии. От назначения сего употребил я все средства уклониться, признавался Ермолов в своих записках. Представляя самому государю, что я не приуготовил себя к многотрудной сей должности, что достаточных для того сведений не имею, и что обстоятельства, в которых находится армия, требуют более опытного офицера. С этой же целью уклониться от высокого назначения Ермолов обращался к могущественному Аракчееву и сумел убедить его в своем несоответствии. Но даже ходатайство Аракчеева не поколебало уверенности государя в способностях Ермолова. Результатом всех хлопот последнего остаться в звании командира дивизии было решение государя назначить Ермолова начальником штаба. Надежды Александра I на Ермолова блестяще оправдались. Несмотря на свою молодость, ему не было еще и 40 лет, Ермолов в звании начальника штаба обнаружил замечательные способности. Его распорядительность, присутствие духа и отвага были очень важны для русской армии в войне 1812 года. По отзывам современников, с назначением Ермолова на эту должность значительно возросла четкость в работе штаба и штабных офицеров. Больше стало организованности, а главное, поднялась и укрепилась дисциплина. Ермолов добился своевременного доведения приказов до исполнителей, неуклонного их исполнения. С начальников полков и дивизий, не сумевших навести должный порядок в уверенных частях, взыскивал самым строгим образом, не прибегая к помощи главнокомандующего Барклай-де-Толли. В книге Ушакова «Деяния российских полководцев и генералов» читаем. Сам неприятель удивился неподражаемому порядку, с каковым отступали войска первой армии, врасплох и замешательства были им неизвестны. И если войска первой армии имели мало покоя, то неприятель, видя столь бодрственные силы, не смел и сам предаваться оному. Всем случаем отдана полная признательность генералу Ермолову, коего отличнейшие способности обнимали все, что только могло быть полезно и годно для армии и общего хода дел военных.